Глава первая. В 1649 году десятилетний мальчик отправился из Фертемелона, где учился в школе у мессира Рено и пел в хоре церкви Богоматери, в Бове. Там был коллеж, пользовавшийся доброй славой. Дойдя до Крепи-ан-Влуа, он повернул на Мондидье и заночевал в Клермоне. Мальчика звали Жан Росин, был он сиротой. Когда ему исполнился год, его мать, Жанна Сконен, умерла в родах, подарив ему сестренку Мари. Отец его, регистратор соляного амбара в Фертемелоне и окружной прокурор, в 1642 году женился вторым браком на Мадлене Воль, а год спустя, 6 февраля 1643 года, тоже скончался. Девочку взяли к себе Сконены, а мальчика — Росин, дед, смотритель соляного амбара, и бабка Мари Демулен. Регистратор соляного амбара. Соляными амбарами называлась сеть королевских учреждений, призванных решать спорные вопросы, касающиеся соляного налога, распределения соли и так далее. Всякий биограф, желающий понять своего героя, прежде всего стремится выяснить, что у него были за предки. Это естественно. Самая своеобразная личность — всего лишь звено родовой цепи. Чтобы проникнуть в тайну всех противоречий и неожиданностей одного единственного характера, понадобилось бы подняться по этой реке с бесчисленными притоками к самым ее верховьям. Но это нам не под силу, даже когда речь идет о нас самих. Кто не погружался в изучение своей родословной? Кто не зачитывался старыми письмами, надеясь найти в них ключ к собственной тайне? Увы, напрасно. Что же говорить о тайне человека, который уже больше 200 столетий спит в могиле? Так что мы не поддадимся соблазну объяснить характер Росина смешением в нем крови необузданных грубых сконенов, потомков франков или скандинавов, с кровью набожных росинов, выходцев из латинского церковного мира. Здесь и далее Мариак полемизирует с нашумевшей книгой масона Форестье «Вокруг неизвестного Росина», вышедшей в 1910 году, где традиционному образу кроткого Росина противопоставлен характер чувственный, жестокий, мстительный, честолюбивый. Причем все эти черты объясняются франкскими корнями писателя. Фамильный герб Росинов украшала гадкая крыса, выдававшая не слишком знатное происхождение, о котором Жан Росин не любил распространяться. Но кроме крысы, там был изображен и пророческий лебедь. Пророческий лебедь. Лебедь издавна служит в литературе символом поэта. В основе образа лежит античная мифологема умирающего лебедя, который в минуту смерти взмывает вверх и издает последний крик. Герб этот получил прапрадед Росина. Род Сконенов более славен. Дед Пьер был королевским прокурором лесного ведомства и председателем соляного амбара. Однако нрав у Сконенов грозный, и Росин называет их всех франкскими мужланами, кроме Пьера, который, впрочем, тоже недалеко от них ушел. Мы не станем также уподобляться всем предыдущим биографам Росина и утруждать себя поисками в его стиле и гении просвещенной сдержанности, изящества и чувства меры, характерных для уроженцев Валуа. Оставим это авторам учебников и научных трудов по французской литературе. Так Ларуме в книге «Росин» 1898 год, писал, что гармоничная и мягкая природа Фертемелона определила соответствующие черты поэзии Росина. Напротив, масон Форестье, также выводивший характер драматурга из природы его родного края, назвал этот же пейзаж грубым и аскетичным. Важнее другое — атмосфера, в которой Росин рос. Здесь все до мелочей было проникнуто суровым духом христианства. Мы знаем, что такое с самого раннего детства жить в постоянном страхе перед Господом, чей взор преследует нас повсюду, даже в снах. в чьей благочестивой душе не живут воспоминания детства, упоительные, но вместе и страшные. Янсенизм, отнимающий у человека все, чтобы ничем не поколебать могущество предвечного, и приучающий юное существо жить трепеща, оставил в глуши наших провинций гораздо больший след, чем многие думают. Как ни сладостны воспоминания о первом причастии, не будем забывать, что песнопение наше начиналось в тот день словами «Грозный ковчег». Ковчег — ларец для хранения святых даров. За год до рождения Жана Росина в его родном городе, может быть, даже в том самом доме, где был целомудренно зачат будущий поэт, нашли приют гонимые янсенисты. В 1638 году кардинал Ришелье, считавший аббата Сен-Сирана мятежником, заключил его в Бастилию. С этим же были связаны и тогдашние гонения на пор-руаяльских отшельников. Росин родился в декабре 1639 года. Господин де Сен-Сиран только что был заключен в Винсенский замок. Отшельники из Пор-Руаяля укрылись в Фертемилоне. Лансло поселился в семье одного из своих учеников. Никола Витара, кузена Росина, которому в ту пору было 14 лет, и с которым много позже Жана Росина будет связывать нежная дружба. За Лансло последовали Антуан Леметр и де Серикур. Пор-Руаяль — женский монастырь неподалеку от Парижа, в долине Шеврес, основан в 1204 году. В первой половине XVII века сделался центром янсенизма, религиозной доктрины, созданной голландским теологом Корнелием Янсением. 1585-1638. Автором изданного посмертно в 1640-м трактата «Августин». Комментария к трудам блаженного Августина. Его последователем стал аббат Сен-Сиран, 1581-1643. С 1636 года духовник пор-руаяльских монахинь. С пор-руаялем были связаны миряне и духовные лица, разделявшие взгляды Янсения и Сен-Сирана, так называемые отшельники или господа из пор-руаяля. Главной проблемой янсенизма был вопрос о свободе воли. Вслед за блаженным Августином янсенисты полагали, что судьба человека предрешена еще до его рождения. Этим янсенизм близок к кальвинизму. Напротив, их основные оппоненты, иезуиты, развивая еретическое учение бретонского монаха Пелагия, с которым спорил блаженный Августин, настаивали на том, что человек способен сам определять свою судьбу. Все историки литературы, писавшие о Росине, пытались так или иначе решить вопрос о том, какую роль сыграли пор-руаяль и учение янсениста в жизни Росина. В XVIII, первой половине XIX веков, преобладала точка зрения, согласно которой все творчество Росина и вся его жизнь развивались под знаком пор-руаяля. Только в конце XIX века некоторые авторы Брюнетьер, Леметр пытались осмыслить противоречие между пор-руаяльским аскетизмом, с одной стороны, и жизнью и творчеством Росина, с другой. Об этом противоречии размышляет в своем романе и Мариак. Лансло Клод, около 1615-1695, французский педагог и лингвист, автор учебников латинского, греческого, итальянского и испанского языков. Далее у лиц французского происхождения национальность не оговаривается. Написал вместе с Арно так называемую грамматику пор-руаяля, 1660. Леметр Антуан, 1608-1658, один из первых отшельников, автор апологии Сен-Сирана, 1642. Серикур Симон Леметр де, 1611-1650, брат Леметра, служил в армии, затем вышел в отставку и, не обладая сам литературным талантом, посвятил себя переписыванию трудов собратьев-янсенистов. Фонтен Никола, 1625-1709, янсенист, в 1664-69 годах отбывавший наказание в Бастилии за свои религиозные убеждения, автор «Записок для истории Пор-Руаяля», напечатанных в 1736 году в Утрехте. По словам Фонтена, набожные жители городка относились к ученым-изгнанникам с таким почтением, что когда те проходили по улице, горожане, сидевшие на порогах домов, вставали и молча провожали их глазами. Отшельники покинули Фертемилон незадолго до рождения поэта, но Расин наверняка слышал в детстве немало историй о пребывании в городе гонимых святых. Господа Леметр и де Серикур выходили из дому лишь ради праздничной мессы в церкви монастыря Сен-Лазар. Летом 1639 года они иногда гуляли после ужина в соседнем лесу, либо поднимались на гору и там беседовали о Боге. Около 9 они возвращались, шли они друг за другом, перебирая четки и читая молитвы. Тем временем тетка Жанна, младшая сестра его отца Аньес Расин, приняла постриг в монастыре Пор-Руаяль-де-Шан под именем матери Аньес де Сент-Текл. Его бабка Мари Демулен, сестра той самой госпожи Витар, которая приютила гонимых отшельников, была такой истовой янсенисткой, что, овдовев в 1649 году, переселилась туда к дочери. Мать 8 детей, среди которых были Аньес и отец поэта, она заслужила спокойную старость. Тогда-то 10-летний школяр Жан Расин и отправился в Бове. Сестра его Мари по-прежнему жила у деда Сконена. О жизни Расина в Бове известно лишь одно. Как-то раз он играл с товарищами в войну, воображая себя участником фронды, и кто-то попал ему камнем в висок, отчего над левой бровью у него на всю жизнь остался шрам. Фронда. Антиабсолютистское движение во Франции во время малолетства Людовика XIV и правления кардинала Мазарини, 1648-1652. Учеником он был весьма прилежным, свидетельством чему служит найденный в Клермоне экземпляр Георгик Вергилия со множеством помет на полях, сделанных его рукой и обличающих недюжинные познания. Расину было уже 16, когда в 1655 году он покинул Бове и отправился в Пор-Руаяль к своей бабке, скромной женщине, на которую настоятельница мать Анжелика смотрела свысока, и тетке. Мать Анжелика, Арно Анжелика, 1591-1661, в 1602 году, 11 лет, стала настоятельницей Пор-Руаяля. Реформировала жизнь в монастыре, сделав ее более суровой. Привлекла в Пор-Руаяль Сен-Сирана, тем самым способствовав проникновению туда янсенизма. Анжелика приходила с сестрой Антуану Арно, прозванному Великим Арно, 1612-1694, наиболее значительному янсенистскому теологу. Некоторое очень недолгое время господин Лансло преподавал ему в Гранже греческий язык. Его учителями были также Николь, Антуан Леметр и Амон. Амон Жак, 1617-1687, врач, принадлежавший к числу порруаяльских отшельников, автор богословских трудов и медицинских трактатов. В 1664 году, когда на господ из Пор-Руаяля посыпались очередные гонения, был отдан приказ о его аресте. Однако ему удалось спастись. В последние годы жизни он лечил жителей, прилегающих к Пор-Руаялю, селений. Судя по тому, что полвека спустя Расин просил похоронить его у изножья могилы кроткого господина Амона, Расин любил его больше других. Из всех отшельников ученый-врачеватель был самым добрым и умел излечивать не только телесные, но и душевные раны обездоленных. Должно быть, Расин полюбил его, потому что разглядел его нежное сердце и догадался, какие бури бушевали в груди этого беспорочного человека. Господин Амон принимал последний вздох монахинь, которую грозный владыка не допускал к причастию. Он сочинял специально для них небольшие трактаты, утешая несчастных, разлученных друг с другом и лишенных Евхаристии. Он учил их воскрешать в памяти прежние причастия. «Кто может разлучить нас с нашим сердцем?» — писал он им. «Как мог чувствительный Росин не привязаться к столь кроткому святому отцу?» Тем временем юноша вышел из школьного возраста. К тому же в марте 1656 года школу в Гранже закрыли, а учеников распустили по домам. Гранж — ферма неподалеку от Пор-Руаяля, где с 1648 года жили отшельники. Там они занимались воспитанием и образованием порученных их заботам детей. Так называемые «малые школы Пор-Руаяля». Жан остался в Пор-Руаяле, но лишь потому, что там жили его родные. Нет никаких оснований полагать, что он подчинялся монастырскому уставу и вставал ночью на молитву. Вот он просыпается в одиночестве, вдали от любимых учителей. За стеной слышны голоса дев, которых он называет смертными ангелами. Сердце его открывается сладкой и грозной вере. Но дикая природа знаменитой долины и пленительная греческая поэзия сообща будет дремлющую в его душе страсть, сила которой пока еще неведома ему самому. Росин поселился в монастыре Пор-Руаяль-де-Шан в том опасном возрасте, когда мальчик превращается в мужчину. Это заставляет нас задуматься над драмой, которую многовековая традиция мешает нам осознать. Приверженность к учению, проповедующему презрение к плоти, ненависть к материальному миру, любовь к вещам неосязаемым. И это в пору, когда пробуждающееся желание инстинктивно, с отчаянным упорством ищет свой предмет. Мы клянемся никогда не забывать о смерти и о ничтожности всего, что не есть Бог, а сами находимся в том возрасте, когда жизнь кажется безгранично щедрой, а любое желание — осуществимым. В 16 лет драма «Страстной недели» состоит для многих в контрасте восхитительной, исполненной неги весны и необходимости предаваться размышлениям о Господе, распятом ради нашего спасения. Юноши мечтают обрести совершенство в страдании в то самое время, когда все в них и вокруг них вопиет о бессмысленности целомудрия. Столкновение весны со смертью Спасителя — драма всякого религиозного воспитания. Не удалось избегнуть ее и юноше Росину. Впрочем, отнюдь не все дети, выросшие в религиозных семьях, пережили эту драму. Как ни странно, очень немногие по-настоящему впитывают в себя христианское учение. Большинство оно как с гуси вода. Вся их вера сводится к заученным словам и жестам. Лишь горстка наиболее страстных предана Господу всем сердцем. Изголодавшись по любви, они с жадностью набрасываются на божественную пищу, которую предлагает им религия, предлагает до того, как у них появится какая-либо иная. И вот чем сильнее они привязываются к неприходящему, тем глубже ощущают прелесть приходящего. Постоянные помыслы о вечном лишь обостряют их чувствительность к сиюминутному. Живя в пустыне, которую вынуждены были покинуть многие из отшельников, Росин читает Псалтирь, Теогена и Хариклею, Библию, Софокла, Эврипида, исповедь блаженного Августина, Вергилия. Он прислушивается и к зову Бога, и к зову богов. Теоген и Хариклея или Эфиопика. Роман греческого писателя Гелиодора, III век, послуживший образцом для галантно-авантюрных западноевропейских романов XVII-XVIII веков. Росин, скорее всего, читал его в классическом переводе Жака Амио, 1547 год. «Как он, наверное, был очарователен, малыш Росин!» Антуан Леметр так и адресовал одно из своих посланий — малышу Росину в Пор-Руаяль. способный растрогать даже этих суровых людей. «Любите всегда вашего папеньку так же, как он любит вас», — писал ему Антуан Леметр. Первые стихи юного поэта написаны во славу Пор-Рояля, которую он величает священной обителью тишины. Он призывает музу лишь за тем, чтобы поведать о своей любви к Иисусу. «О, муза, Господу служи, Ему во славу песнь сложи! Здесь благодатный рай процвел, и непорочность свой престол воздвигла здесь из лилий, чтоб сонмы ангелов земных немолчный плач творили, склонясь у алтарей святых». Перевод Гринберга. Но помнит и о Софокле, и о том, что солнце — око мира, и само одаряет деревья оружием для борьбы с его обжигающей красотой. Солнце — око мира, земля сливается с небом. Моряк упоминает третью и четвертую оду из цикла «Пейзаж» или «Прогулки по Пор-Руаяль-де-Шан», опубликовано в 1808 году. Он пишет о том, что в Пор-Руаяльском пруду земля сливается с небом в дивном хаосе. И хаос этот проникает в его сердце. Он преследует Флору в полях, он умиляется слезам, пролитым авророй. Греческий и латынь, которым господин Лансло обучает его, дабы он мог разобраться в священном писании, становится для него источником поэзии, цель которой — она сама и ничто иное. На полях книг он оставляет пометы, которые обличают снедающий его жар. Амур — человечнейший из богов. Поневоле вспомнишь тетрадку, в которой юный Бонапарт записал: «Святая Елена, маленький остров». Пусть Расин и не выучил наизусть огромный роман Тиоген и Хариклея, который, по словам его сына Луи, наставники запрещали ему читать, все равно ясно, что уже в Пор-Руаяле поэт не боялся читать дурные книги. По словам Луи Расина, Лансло дважды отнимал у Расина Тиогена и Хариклею и бросал в огонь, поскольку романы считались неблагочестивым чтением. На третий раз Расин сам принес книгу наставнику и сказал, что теперь он знает ее наизусть. Впрочем, строгие учителя проявляли в этом отношении поразительную непоследовательность, так что, когда в один прекрасный день злой мальчишка восстал против своих набожных наставников, у него были все основания жестоко посмеяться над ними. В письме к автору мнимой ереси и духовицев: «А вы-то сами, с чего это вы взялись переводить на французский комедии Теренция? Стоило ли отвлекаться от ваших святых дел ради перевода комедий?» Полемическое сочинение Расина, вышедшее в свет в январе 1666 года. Расин спорил здесь с Пьером Николем, 1625-1695, янсенистским моралистом, выпустившим в 1664-66 годах 18 писем о мнимой ереси. Последние 8 писем имели подзаголовок «Духовицы» и были направлены против одноименной антиянсенистской комедии Жана де Море де Сен-Сорлена 1595-1676. Переводить комедии Теренция, перевод трех комедий римского драматурга Теренция около 195-159 до нашей эры, опубликовал в 1647 году Исаак Леметр де Сасси, 1613-1684, брат Леметра, переводчик Библии на французский язык. Сумеев вы, по крайней мере, передать их изящество, публика оценила бы ваши труды. Вы, наверное, скажете, что убрали только некоторые вольные места, но вы ведь утверждаете, что, скрывая страсти под покровом приличий, мы лишь усугубляем опасность. Вот вы сами и оказываетесь в числе растлителей. Господин де Сасси, перелагающий псалмы французскими стихами, не в восторге от творения малыша Расина. Но малыш Расин сомневается, что господин де Сасси разбирается в красотах такого рода. Луи Рассин приводит мнение Буало, который рассказывал, что Сасси, сам занимавшийся переводами песнопений, хотел отвратить юного стихотворца от сочинительства, потому что увидел в нем опасного соперника. Он начинает задыхаться в атмосфере покаяний и священной ненависти. Юношеская лихорадка вот-вот охватит его. Впрочем, хотя наступил 1658 год, и день, когда Рассин изменит Пор-Роялю, недалек, пока никто об этом не подозревает. Вдали от мира юноша переводит Диогена Лаэртского, Филона и Евсевия, что не мешает ему сочинять на латыни «Элегию ад Кристум» и оттачивать свое мастерство в подражании гимнам из католического требника. В конце жизни он вернется к этим опытам, создавая замечательные духовные песнопения. Диоген Лаэртский, начало III века. Греческий писатель, автор сочинения о жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Филон Александрийский, 21 или 28 до нашей эры, 41 или 49 нашей эры. Иудейско-греческий философ, создатель учения, составляющего промежуточное звено между язычеством и христианством. Евсевий Кесарийский, 260 или 265, 338 или 339, римский церковный писатель, автор церковной истории. Кроме того, он шлет Антуану Витару рифмованные хроники, где без тени сочувствия описывает позор и поражение несчастных августинцев. Все эти споры о благодати, памфлеты, письма, чудеса и мученики наскучивают юноше, у которого в голове иные радости, более подобающие его возрасту и темпераменту. Однако это вовсе не означает, что правы авторы, которые изображают молодого Рассина хищником, показывающим когти, познающим свою силу и ни в чем не подчиняющимся религии. Здесь имеется в виду концепция масона Форестье и его последователей. Нет, на сей раз Луи Рассин вообще-то склонный подтасовывать факты гораздо ближе к истине. Христианская тревога проникла в душу юного, но уже страстного существа, начинающего поэта, жаждущего известности и оваций, мечтающего о любви и славе, обо всем, что порицают и презирают его учителя. Эта тревога раз и навсегда вошла ему в кровь. Конечно, Рассин был человеком неистовым, и мы в этом еще убедимся. Нам придется признать, что великий поэт не всегда проявлял величие характера, а великий влюбленный не всегда выказывал величие души. Тем не менее, удачное выражение Паскаля, которое, быть может, пришло ему в голову в Гранже, когда он сочинял письма к провинциалу, «Восхитительная и преступная жизнь в свете» полностью приложима к Рассину. Письма к провинциалу Паскаля, направленные против иезуитов, выходили под псевдонимом Луи де Монтальт в 1656 году, под одной обложкой напечатаны в 1657 году. Какие бы безумства он ни творил, в глубине его души всегда жило сознание, что наслаждение, которым он предается, греховны. Сама ярость его бунта против Пор-Рояля свидетельствует о том, какая тревога затаилась в его душе. Тревога эта была столь сильна, что при первых же жизненных неудачах она вновь и на сей раз целиком овладела этим пылким и слабым сердцем.